Глава 21. Как я ненавижу трамваи. Я считаю их пережитком. Они ползают посередине дороги и раскорячиваются на перекрестках, не давая повернуть налево. И я ненавижу конкретно этот красный трамвай с номером 13, который не дает мне повернуть налево и быстрее добраться до кровати. У него даже цвет агрессивный. И номер дьявольский. Я так устала развозить дисконтные карты такси по салонам. В следующий раз в стоимость услуг обязательно включу доставку курьером. Я разговариваю по телефону с Димой Лизиным, если это можно назвать разговором. Он рычит, как разгневанный волк. Я повторяю вопрос, почему ты рассталась со своим дебилом? Я его не любила. Ты его никогда не любила. Почему рассталась, я спрашиваю. Да что ты на меня орешь? Успокойся. Не строй из себя идиотку. Говори как есть. Пропустив два зеленых сигнала светофора из-за этого куска железа на рельсах и выслушав яростный вой Димы, мое терпение, как воздушный шарик, в который напустили слишком много воздуха, разорвалось. Я ударила телефоном об руль, и экран разбился. Да твою ж мать! Выключаю телефон, кидаю его на пассажирское сиденье и объезжаю трамвай по встречной полосе. Сегодня у меня крайне неудачный день, и жизнь так и ждет, чтобы наказать меня, ведь я живу во лжи. В зеркале заднего вида замелькали сине-красные огоньки. «Черный Опель, прижмитесь к обочине». Останавливаюсь, делаю глубокий вдох и открываю окно. Старший инспектор дорожно-патрульной службы, капитан милиции Артемьев, представляется наказывающий меня инструмент вселенной. Я имею право хранить молчание? Да, документы на машину и водительское удостоверение. Ты сам напросился, капитан. Я достаю розовую карточку с ужасающей фотографией и протягиваю ему. Он смотрит на фото, потом на меня и еще раз на фото. У меня сейчас примерно такое же выражение лица, как на фотографии. Елизавета Сергеевна, выезд на встречную полосу, лишение от 4 до 6 месяцев. Я выпишу вам временное удостоверение и встретимся в суде. Я знаю, что если включу телефон и позвоню Диме, неважно какому, мою проблему решат. Но я не хочу, чтобы меня спасали. Они же и так ждут, что я начну подкармливать их эго своей беспомощностью. Хорошо, покорно говорю я. Я жду, пока капитан выпишет мне временное удостоверение и стучу пальцами по черному рулю. Водитель трамвая хохочет, проезжая мимо. Я показываю ему средний палец. Я успела уснуть, пока инспектор оформлял документы. Он разбудил меня, подойдя к открытому окну. Елизавета Сергеевна, вам придет повестка в мировой суд. Вот ваше временное удостоверение. Не нарушайте. Ага, равнодушно отвечаю я. На парковке у моего дома стоит черная БМВ с одним задним фонарем. Прости меня, БМВ. Я притормаживаю перед въездом во двор. Поднимаю глаза на свой жуткий призрак, покорно ожидающий меня. Перевожу взгляд на свою правую и маниакальную любовь, покорно ожидающую меня. Медленно подъезжаю, будто подкрадываюсь, и паркуюсь рядом с ним. Он смотрит на свой руль, я смотрю на него. Черный капюшон на его слегка опущенной голове и потерянный взгляд. Мы были бы идеальной парой, если однажды он не захотел убить меня. Мы могли бы остаться идеальной парой даже после этого, если я не руководствовалась принципом неадекватного ответа или хотя бы сделала исключение для своего маниакально желанного, невозможно прекрасного, удушающе любимого Димы. Он медленно выходит из своей машины, удерживая свою ярость, как бешеную собаку на поводке, и садится на пассажирское сиденье маминого «Опеля». Возможно, наш разговор получился бы конструктивным. Маловероятно, но, возможно, мы нашли бы такое решение. И если бы не мое временное водительское удостоверение, валяющееся рядом с разбитым айфоном. Бешеная собака сорвалась с поводка. «Времянка?» Дима поднимает зеленую картонку с написанными от руки моим именем и фамилией. Почему не позвонила? Что произошло? Мои права, которые у меня забрали, часть истории Димы Лизинова. Мой разбитый айфон, часть истории Димы Босса. Все это, безусловно, символично. Ты в этот момент был немного занят своим ором, вскипаю я. Потом продолжаю уже тише. Я объехала трамвай по встречной. Ничего страшного. Я так устала. Я тебя не знаю. На этих словах Дима вышел из черного «Опеля» моей мамы, забрав мое временное удостоверение. Плевать. И я тоже тебя не знаю. И я тебя никогда и не знала. Наконец-то я дома. Горячий душ, мягкая постель, темнота. Только я и моя усталость. Я закрываю глаза. 3, 2, 1. Я открываю глаза через 16 часов. В одиночестве что-то есть. Свобода. Иду на свою девственно чистую кухню и включаю чайник. Со стороны может показаться, что я прекрасная хозяйка с идеальным порядком. Но на самом деле моя кухня чиста именно потому, что девственна. Я не умею включать плиту. Иду в душ, тут же забываю про чай. Достаю свою Nokia N95, которую не так давно кинула в ящик прикроватной тумбочки. Золушка потеряла iPhone, BMW и Mercedes. Золушка снова с тыквой. Я еду к родителям, чтобы вернуть машину, и по дороге заезжаю в салон связи. Хочу купить новую сим-карту и побыть в цифровом небытии. Я знаю, что это временно. Курцвейл говорит о технической сингуляции, а я – о трагической. Мы находимся в той точке, когда драма развивается сама по себе и уже не подвластна вмешательствам со стороны человека. Это уже невозможно остановить. Ни выключенным телефоном, ни закрытыми дверьми. Трагедия начинается в голове каждого из участников этой истории. «Хотите выбрать красивый номер?» – спрашивает меня консультант салона связи. «Нет, все равно, какой номер. И вставьте, пожалуйста, в телефон». Я протягиваю ему свой Nokia. Консультант нехотя отщелкивает заднюю панель, достает аккумулятор, вставляет новую сим-карту и протягивает мне телефон. Я возвращаюсь в машину и рассылаю сообщение. «Привет, это Лиза. У меня новый номер. Родным, ближайшим друзьям и Карине». В ответ приходят сообщения, среди которых предложение от подруги из колледжа Насти встретиться сегодня вечером в Абадабар. Идеальное место, чтобы аристократично оплакивать свою личную жизнь. Вечером того же дня мы с Настей встречаемся на парковке у клуба. Наряд у меня не то чтобы траурный, я как злая королева из мультика. Это хорошо, потому что добряки в мультиках обычно одеты как чокнутые, а злые всегда на стиле. На мне черное траурное платье до пола с длинными рукавами и открытыми плечами, вырезами под грудью и высоким разрезом посередине юбки. Черное пальто тоже с открытыми плечами, обтягивающими талию корсетом и дутой юбки до самого пола. Это очень непрактичная куртка, но божественно красивая. Черные туфли, черный смоки айс, черная дыра вместо души. На входе охранники жестко фильтруют толпу на соответствие внешних характеристик статусу заведения. «Девушки, проходите!» Один из охранников обращается к нам, пока мы разговариваем с Настей у входа. Наши внешние характеристики никогда не вызывали сомнений ни у одного охранника любого ночного клуба Санкт-Петербурга. Мы подходим к бару, у которого толпятся мужчины средних лет, обеспеченные и не очень, жаждущие угостить нас коктейлем. Мы пробираемся к бару, расталкивая мужчин в кризисе среднего возраста плечами. Настя кричит бармену. 4Б52. Один из кризисников предлагает оплатить наш счет. Я кричу. Расслабься, мужик. Я беру 250 тысяч за ночь. Я могу себе позволить коктейль за 1500. Настя говорит. Она шутит. У нее просто плохое настроение. А что с настроением? Не унимается он. Я задуваю огонь на стопке и говорю ему. У меня парень умер, не чокаясь. Я выпиваю первый коктейль и сразу беру второй. Обжигающая смесь Triple Sec и Irish Cream разливается по моему прекрасному телу, облаченному в траурное платье, вынуждая эритроциты в крови слипаться и забивать микрокапилляры, питающие нейроны. Погибающие от гипоксии нейроны вспышками импульсов показывают картинки моей душераздирающей драмы. Лизин в черном капюшоне, притягивающий меня к себе. Босс, держащий мою руку у своих губ. Лизин, опускающий руки в задний карман моих джинсов. Босс, обжигающий мое тело своим прикосновением. Лизин, стоящий над моим бездыханным телом на бетонном полу филиала ада. Босс, отправляющий фантому «Я тоже тебя люблю», лежа рядом со мной. Лизин, босс, Лизин, босс, я вас ненавижу. Нейроны, умрите уже скорее. Еще Б-52. Придать своей душевной боли физическую форму, превратив ее в мышечный потенциал, который можно потратить. И я всегда так делаю. Многие так делают. Только вместо физической агрессии я предпочитаю танцевать. Как бы тебе ни было плохо, если ты протанцуешь 2 или 3 часа подряд, твое тело устанет и сил не хватит даже на страдания. Если заливать все это алкоголем, то мозг будет занят похоронами собственных нейронов. И если повезет, то умрут те нейроны, которые хранят информацию о твоей боли. У этой трагедии есть побочные действия, когда потоком этилового спирта смывает внутренние заборы, которые кто-то мог считать твоей гордостью. У мозга всегда своя игра. Он не понимает этих тонких и едва ощутимых интонаций. И если в трезвом уме ты еще можешь хоть как-то с ними договориться, то, затуманив свое сознание горящими шотами, можно быть уверенной, что мозг воспользуется своим шансом. На мне туфли на огромном каблуке сантиметров 13. Такие туфли носит фантом. Возможно, она сошла с ума из-за этого. Ходить невозможно. Ты всегда чувствуешь себя в опасности. У тебя под ногами нет почвы. Это же чистая психосоматика. Ей надо снять каблуки и попить нейролептики. Точно. После 4 или 5 Б-52 любая идея может показаться гениальной. И еще может проснуться альтруизм и человеколюбие. Именно с таким порывом я набираю контакт Дима Бус. Я зачем-то хочу помочь фантому моей больной психики, то есть его жене. Жертвы иногда скатываются в роль спасителя. Обычно беспомощного и совершенно никому не нужного. Длинные срывающиеся гудки, будто я своим звонком прорываю сквозь непреодолимую преграду, обозначают, что абонент в роуминге. Через 20 минут, также бессознательно отрабатывая идеи своего мозга, убитого горем и похоронами собственных нейронов, я пишу с нового номера контакту Дима Лизин. «Заберешь из Буддабара?» Он отвечает мне. «Пиздец». Интересно, он понял, кто ему написал? Это ведь может быть и Аня, если она, конечно, сейчас не спит на его правой руке. Через полчаса очень красивый и очень злой Дима Лизин пробирается ко мне сквозь толпу пьяных мужчин среднего возраста, один из которых уже минут 15 не может отойти от меня. Этот мужик очень хочет, чтобы сегодня я уехала с ним. Но у меня нет сил объяснять ему, что я только что поругалась со своим парнем из-за того, что мой бывший жених написал песню о том, что я продажная мразь, потому что я флиртовала со своим боссом, а после этого переспала с ним за 250 тысяч рублей. У меня нет сил рассказывать эту историю, поэтому мы просто танцуем вместе уже минут 15. Он со своими надеждами на секс со мной, и я со своим абсолютным знанием, что этого не произойдет. У каждого своя картинка, как всегда. Я смотрю на Диму Лизинова, как смотрела на своего преследователя в свете стробоскопа, до сих пор не понимая, что это не галлюцинация и что это действительно он. Он приехал за мной, ведь полчаса назад я написала ему, чтобы он забрал меня. Он всегда был таким, тем, на кого можно положиться. Осечка произошла только один непростительный раз. Дима тоже придает своей боли физическую форму. Правда, он не танцует, а предпочитает другой способ растраты мышечного потенциала. Мой парень бьет левой рукой. Пока охрана Буддабара разнимает моего разъяренного альфу с мужчиной, который просто хотел приятно провести время, я ищу глазами Настю. Она примерно метрах в 5 от меня. Рядом с ней идет идентичный клон мужчины, который только что получил по морде от моего альфы. Чтобы добраться до Насти, мне приходится снять туфли. Я не могу больше в них ходить. Я оттаскиваю ее, напоминая об Андрее, ее парне. Я выхожу на улицу босиком. Дима больше не может смотреть на мое самоповреждающее поведение. Я вижу, как он взрывается изнутри, как не справляется со своим гневом. Я так действую на него. Никто не может так унижать этого человека, как это делаю я. Это наркотик, на котором я сижу. Он кричит: «Надень туфли, твою мать! Почему ты себя так ведешь?» Толпа, не прошедших проверку на соответствие самопровозглашенному статусу этого заведения, притихла в ожидании продолжения сцены. Дима в неистовой ярости и я босиком. Мы – кадр из душераздирающей драмы. Черная вода в Неве у Большеохотинского моста трагично плещется и сводит меня с ума. Этот город создан для драмы. Дима поднимает меня и тащит в машину. Я слышу, как Настя хохочет где-то на заднем плане. Это подростковые сексуальные фикции, динамические стереотипы. Это моя потребность в страдании, моя маниакальная любовь. Он помогает мне усесться на пассажирском сидении своей БМВ, как оперативники помогают усесться преступнику в пазик. Он держит меня за голову, чтобы я не ударилась, при этом вталкивает меня в салон и силой захлопывает дверь. Знакомая розовая карточка с ужасающей фотографией лежит в слоте между креслами. Эта карточка – часть Диминой истории. Она для него очень важна. Настя спит на заднем сиденье БМВ моего невыспавшегося парня, несущейся по мокрой черной набережной в сторону ее дома. Черная Нева зловеще светится оранжевыми отблесками фонарей. Этот город создан для страданий. «Первая, на выход!» — громко говорит Дима, стараясь разбудить Настю. Он выходит, чтобы открыть ей дверь. «Настя, просыпайся!» — говорю я, фотографируя ее в неестественно сложенной позе на заднем сидении машины моего... На заднем сидении. Мне очень смешно. Дима вытаскивает ее из машины под руку и ведет к подъезду. Настя долго роется в своей сумке, пытаясь найти ключи. Дима нетерпеливо торопит ее. Я знаю, что он не хочет попасть на мосты со мной. В прошлой жизни, до той ночи, когда я взорвала фейерверк нейромедиаторов в своей голове, и до того, как я дернула ручник несущейся по набережной машины на скорости 130 км в час, Дима забирал меня от подруги Марины, той самой, что познакомила меня с Сашей на набережной реки Карповки. Я вышла из подъезда и увидела темно-синюю БМВ на аварийке, перекрывающую единственную полосу для движения. Дима вышел из машины, открыл мне пассажирскую дверь и махнул рукой беспрепятственно сигналищей Тойоте позади. В этот момент не существовало никого, кроме нас. Если бы все так и оставалось... Мы выехали к Дворцовому мосту, у которого уже дежурили сотрудники ДПС, перегородив выезд на мост. Для коренных петербуржцев мосты – триггерное слово. Дима остановился рядом с машиной ДПС. Створка моста опрокидывалась на нас вместе с фонарями, пешеходной зоной, оградой. Ужасающе прекрасное зрелище. Мы сидели на капоте его БМВ и пускали дым на красно-синий свет ламп. Это была наша личная дискотека с дым-машиной и светомузыкой. Тогда не существовало никого, кроме нас. Гаишники попросили Диму дунуть в алкотестер, чтобы убедиться, что он трезв. Мы были опьянены друг другом, а не веществами. Я бы все отдала, чтобы вернуться в то состояние. Я отказываюсь брать на себя вину за то, что больше этого не вернуть. Сейчас Дима торопит Настю, потому что знает, что этого не вернуть. «Все в порядке?» – спрашиваю я, когда он возвращается в надежде, что он хоть немного успокоился. Он пристегивается и давит на педаль газа. «Ты серьезно?» Он сдерживает свою ярость. Я кладу руку ему на ногу. Он берет мою руку и сжимает. «Ты постоянно пьешь, гоняешь до лишения прав, меняешь номер телефона и спрашиваешь, все ли в порядке? Серьезно?» Он кидает в меня моей же рукой. «Я просто объехала трамвай. Это единственный ответ, который я способна сформулировать. Почему ты рассталась с Сашей? Дима, это просто идиотская песня. Ты чё, опять обдолбалась? Какая песня? Посмотри на меня!» Он держит меня за подбородок и внимательно всматривается в мои глаза. Я в ужасе. Он не знает про песню. Он знает про босса. «Прости меня. Я некрасиво себя повела». «Ты всегда так ведешь себя, Лиза. Это и есть ты. Зачем мне это надо, скажи? Ты обвиняешь меня в том, что было, но не видишь, что творишь сама. С чего ты взяла, что мир вертится вокруг тебя?» «Потому что так и есть. Все вертится вокруг меня. Это моя история. Наша скорость — 120 км в час». «Нам всегда что-то мешает», — продолжает он. «Почему не может быть просто хорошо, как раньше? Почему с тобой не может быть нормально?» Он интонационно выделяет «с тобой», ловко перемещая акцент виновности на меня. Я начинаю кипеть, потому что это несправедливо. Да, я знаю, что очень плохо поступала, обманывав их обоих. Но что за детские сопли? Он не имеет никакого морального права обвинять меня. Я готова любить его в любой роли, кроме невинной жертвы. В роли последнего подлеца или предателя. Но не невинной жертвой обстоятельств, потому что это не он. Он не невинная жертва. Жертва здесь я. Жертва здесь я. Это история про меня. Я чувствую, что из шва, на котором задержалось мое моральное равновесие, выдернули последнюю ниточку. Я кричу. «До того, как ты развлекался со своей подружкой в ту ночь, когда мне нужна была твоя помощь. Или после, когда ты обдолбался или влетел в бетонный столб на набережной. Не строй из себя обманутую жертву, Дима. Лучше ударь меня, но не строй из себя жертву. У тебя нет никакого морального права после того, что ты сделал со мной». Потом я просто кричу сквозь слезы. Не слова, а какие-то нечленораздельные звуки. Я просто кричу. Его красные глаза стали влажными. «Дай-ка сюда свой телефон, ангел! Дай сюда!» Я не могу остановиться. Лучшая защита — нападение. Он правдоподобно смотрит на меня, как на психически больную. Тирана всегда заставляет жертву верить, что проблема в ней. Мы оба ужасные люди, я говорила с самого начала. Он молчит. Я пытаюсь вырвать телефон из его правой руки. Наша скорость 140 км в час. Моя злость множится на количество безуспешных попыток доказать ему, что в его телефоне есть то, что сравняет наши баллы в этой игре. Я бью его в плечо от бессилия, потому что не могу вырвать этот проклятый телефон из его руки. Он везет меня ко мне домой, а не к нему. Саша, все как в твоей сказке, помнишь? И я подозреваю, что он везет меня не к себе, потому что там его ждет собака Баскервилей, которую он вскормил своей жалостью. Это всего лишь мои фантазии, не имеющие связи с реальностью. В реальности все гораздо хуже. Наша скорость — 160. И если живешь во лжи, жизнь тебя накажет. Мы заезжаем во двор, я сама выхожу и сильно хлопаю дверью. Я иду в другую сторону, потому что я хочу, чтобы холодный сентябрьский воздух заморозил эту историю. И я знаю, что он не оставит меня в таком состоянии на улице. Он выходит из машины, догоняет меня и хватает за плечо. Это элемент сексуальной фиксации психики. В какой-то момент мозг может решить, что определенное поведение близкого человека в отношении тебя – норма, или он может даже получить от этого удовольствие. «Куда ты пошла? Давай домой!» Он разворачивает меня к себе. Я плачу и утыкаюсь в его шею, которая всегда пахнет эйфорией. «Останься со мной, пожалуйста», — полушепотом говорю я. «Я не хочу. Прости». Он берет меня за плечи своими ледяными руками и отдергивает от себя. Я открываю глаза в зале судебного заседания Приморского районного суда. Судья зачитывает приговор. Доказательства, собранные по уголовному делу, получены законным путем, являются допустимыми, относимыми и достаточными для вывода о виновности.